Признание. Я не знаю, смог ли ты за все эти месяцы привыкнуть к тому, что я обращаюсь к тебе так, словно я знаю тебя тысячи лет. И смог ли ты привыкнуть к тому, что я говорю с тобой не так, как с кинозвездой, кем ты, несомненно, являешься, а как с родным и безумно близким мне человеком. Я даже знаю, что ты восхищаешься мной. О, боги! Возможно, мне стоит купить себе пластиковую или бумажную корону и носить ее каждый день. Надо же! Мною восхищается такой мужчина. О, нежный мой! Твои поклонницы разорвали бы меня на куски, если бы им хватило сил прочесть все то, что я за все это время написала тебе. Что ты улыбаешься? Хотя, улыбайся, пожалуйста. Я обожаю твою улыбку. Когда ты улыбаешься, то выглядишь как озорной нашкодивший мальчишка. Я знаю, что когда я не пишу, ты скучаешь по мне. Откуда знаю? Скажу. Но ты ведь сочтешь меня сумасшедшей. Хотя это отнюдь не исключает того, что я притягиваю тебя, как огонь притягивает мотылька. А если скажу тебе, что слышу твои мысли? Если скажу тебе, что чувствую тебя каждой клеточкой моего тела, каждым моим нервом, оголенным как провод, каждой мыслью? Ты удивишься? Нет. Не удивишься, а просто мне не поверишь. А еще, если я не пишу, ты тоскуешь по мне. И не знаешь, почему так происходит. Откуда я знаю? Скажу, не торопись, мой ангел. Да, кстати, что ты там думаешь о моих глазах? Тонешь в них? Мои глаза на твои похожи, правда? Ты не заметил? А точнее, мои глаза похожи на глаза твоей мамы. Больно? Прости. Там внутри больно, я знаю. А еще ты думаешь, откуда я вообще взялась? Сейчас я скажу тебе что-то. Тебе это, возможно, не понравится. А, возможно, это тебя шокирует или разозлит. Потому что, сказав это, я коснусь того, что свято для тебя, твоей мамы. Но я скажу. Скажу, потому что должна. Должна, слышишь? Кто я? Ответ там, глубоко в твоем сердце. Даже не в сердце, а в твоей душе, в той части тебя, что бессмертна, вечна и бесконечна. Ответ именно там, но ты его пока не увидишь. Твоя ма очень дорога тебе, но она очень дорога и мне, и тебе придется смириться с тем, что я разделяю с тобой ее любовь, потому что меня она тоже любит. Да, мой небесный ангел, она любит меня, и на то есть одна веская причина. Она знает меня, как знаешь меня и ты. Нет, мы никогда не встречались. Мы не встречались в этой жизни. В этой нет. Но ведь мы живем тысячи жизней. Знаешь? Тысячи. И что, если я скажу, что именно поэтому я вот так взяла и появилась в твоей жизни из ниоткуда? Что, если я скажу, что искала твои глаза всю свою жизнь? Эту жизнь. С тех самых пор, как была маленькой девочкой. Но нашла я тебя только несколько месяцев назад. Почему мне дали найти тебя именно сейчас, а не раньше и не позже? Ответ на этот вопрос я не знаю. Возможно, причина на то такова, что пришло время тебе вспомнить. Можешь ты поверить в такое? Мой прекрасный ангел с грустными глазами. Что скажешь? Что я сумасшедшая? Но тогда почему этот трепет у тебя внутри? Вот прямо сейчас, когда ты читаешь эти строки. Сказать почему? Потому что там, глубоко внутри, ты знаешь меня. Знаешь множество жизней. И я такой была всегда. Может быть, чуточку другой, но наверняка очень и очень похожей. Помнишь? Нет, ты не помнишь. А я так хочу, чтобы ты смог вспомнить. Именно этого я и хочу от тебя. Именно этого, мой нежный. Я просто хочу, чтобы ты помнил. Помнил меня. Знаю, не веришь мне, но также знаю, что это мгновение настанет. И ты поверишь. Твоя ма стоит рядом со мной. У нее в руках желтая роза. Ма любит желтые розы. Откуда знаю? Этого не знает никто, кроме тебя, не так ли? Но ведь я знаю. Откуда-то ведь я это знаю? И тут рядом со мной снова появилась ма, мягко коснувшись моего плеча. «Лала, скажи ему, скажи, что любишь его». «Ма, Эти слова он слышит тысячи раз в день, в течение многих и многих лет. Он привык к ним, они не тронут его сердце. Малиш улыбнулась и мягко поднесла руку к моему лицу. «Скажи ему, Лала». «Ма!» «Скажи». И тогда в конце того письма я написала. «И еще кое-что я должна сказать тебе. Я люблю тебя». После моего письма он молчал 10 дней. Сказать, что мое письмо его поразило, не сказать ничего. Но оно и дало ему кое-какие ответы. Это письмо разбудило в нем не только глубоко запрятанные чувства и эмоции. Оно же подняло в нем и страх. Эмоции, которые вызывает пламенный близнец, вначале всегда вызывают у второго близнеца не просто страх, а порой и панический ужас. Оттого у близнецов всегда один проснувшийся, а другой бегущий. И бегущий бежит отнюдь не от того, что ничего не чувствует к своему близнецу. Наоборот, он чувствует слишком глубоко и слишком сильно. Он чувствует то, что никогда и ни с кем раньше не чувствовал. То, что трудно, а точнее совершенно невозможно контролировать. Нечто, не похожее по своей силе воздействия ни на что когда-либо им испытываемое. Получить такую информацию человеку, который привык к тому, что он сам контролирует всех и вся, это было слишком сильно, слишком странно, слишком неожиданно и слишком необъяснимо. И легче всего было бы на этом все и оборвать. Именно этого он и хотел. И я это знала. Знала, я слышала его мысли. Он очень хотел. В конце концов, он был звездой. Он был женат. На него было устремлено множество глаз. Зачем ко всему этому еще и связываться черт знает с кем? Какая-то странная и непонятная история. Порвать и все. Не читать моих писем. Не пытаться понять эти чувства. Не пытаться их анализировать. Не прокручивать в голове снова и снова мною написанные слова. Уничтожить их. Стереть эти слова. И стереть даже память о них. Но его душа, та же метущаяся птица, что и у меня, так и не дала ему этого сделать. Он молчал. Молчал долго. Но когда заговорил, ответом мне была цитата из обожаемого мной, и он это прекрасно знал из предыдущих моих писем, венецианского купца Шекспира. Он написал: «О, проклятье взором, меня околдовавшим, разделившим, две половины у меня, одна вся вам принадлежит, другая вам». «Мне, я сказать хотел. Значит, вам же. Так ваше все». К цитате прилагалась фотография. Но на ней он был уже другим. Другим были его глаза. Они были полны такой энергией эмоций, такими чувствами, что, глядя в них, я на какой-то миг просто забыла, как дышать. И эти слова... Эти слова... «Ты что хочешь мне сказать, любимый?» Говорила я сама себе, глядя в его невозможные глаза. «Что? Ты хочешь сказать, что ты...» «О, нет! Я не буду думать об этом! Не буду, не буду, не буду! О, боги и хранители судеб! Да как же мне со всем этим справиться? Как мне дышать вдали от него?» За окном начинало светать, а я все сидела перед монитором и смотрела в его глаза, не в силах оторваться. Мне казалось, если я перестану их видеть, я просто перестану существовать. Исчезну, как меня и не было. Я так и уснула. Во сне, как и десятки раз раньше, он держал в ладонях мое лицо. Но на этот раз глаза его жгли меня. Жгли огнем. «Ты любишь меня?» — спросил он. «Зачем спрашивать-то, что очевидно? Скажи мне». «Зачем?» «Скажи». «Я люблю тебя». «Еще! Я люблю тебя!» Он отгонял руки от моего лица, и его взгляд устремился на волны океана. «Мы обречены на кромешный ад, Лала. И адом будет наша жизнь вдали друг от друга». Он повернулся и снова посмотрел мне пристально в глаза. «Я причиню тебе боль. Много боли. Не потому, что хочу, а потому, что другого выбора у меня не будет. Ты будешь гореть, а я ничего не стану делать. Ты будешь плакать, но я не утру твоих слез. Я буду брать и брать, и почти ничего не дам тебе взамен. Ты можешь уйти сейчас. Сейчас, Лала. Ты все еще можешь уйти. Уходи сейчас, потому что потом...» Снова мое лицо в его ладонях. Потом я просто не отпущу тебя. Никогда не отпущу, слышишь? Я буду мучить тебя, буду терзать, но не отпущу, не смогу. Потому что ты нужна мне, нужна как воздух, которым я дышу. Уходи, Лала. Пожалуйста, найди в себе силы. Уходи сейчас. Я чувствую, как из моих глаз катятся слезы. Я поднимаю правую руку и кончиками пальцев обвожу контур его лица. Касаюсь рукой этих безумных манящих губ. Они плотно сжаты и тверды, как у мраморной статуи. Я смотрю на темные омуты его глаз и отрицательно машу головой. «Нет». Я почти шепчу, мой голос еле слышен. «Нет, я не уйду».